Глава 11. Политика. Чтобы увидеть эту несовместимость, рассмотрю обе системы. Начну с римской модели. Рим был авторитарным государством. К центральной детали крепятся все остальные. Эта система подобна дереву. Оно существует, пока существует ствол. Если ствол ослабевает, вся конструкция слабеет пропорционально стволу. Если ствол исчезает, сгниет, сгорит и прочее. Как бы ни были прочны ветви, вся конструкция рушится. Стволом имперской конструкции был правитель. Его авторитет был делом государственной важности. При республике и империи его величие охранял закон об оскорблении величества. Само слово «величество» при республике означало власть государства, при императоре – власть императора. Оскорбление величества считалось преступлением против государства. Наказанием чаще всего была смертная казнь. Вся римская система была ориентирована на возвышение императора. Испанский поэт Эрнандо Акунья позже выразит этот принцип формулой: «Одна паства – один пастырь. Одна вера, один властитель, один меч». Потом ее повторит Геббельс: «Один народ, одна империя, один вождь». Император имел статус верховного жреца, понтифик максимус, пантеона. Сейчас этот титул у Папы Римского, понтифик максимус Христа. Императора позиционировали не просто человеком, он непременно был сыном Юпитера или иного божества, то есть сам в силу такого родства был не человеком, а именно божеством в прямом смысле. Не образно, не понарошку для формы и вида, а именно самым настоящим божеством во плоти. Например, когда в лагере Аттилы, предводители гуннов, между дипломатами двух стран зашел разговор о правителях, византийские послы сказали, что вождь – это человек, а император – божество. Поэтому их нельзя сравнивать. И гунны согласились. В связи с этим авторитет императора культивировали в Римской империи так тщательно, как в армии культивируется авторитет командующего. Солдаты отдают ему честь и обращаются в установленном порядке. Если солдаты этого не делают, их наказывают. Казалось бы, что особенного, если солдат обратился к командующему не по уставу? Не отдал ему честь, например, или нарушил субординацию иным образом. Вместо положенного по уставу приветствия сказал при встрече: «Привет, Петрович». Но что такое армия? Это машина из людей. Ее дееспособность зависит от точности движения всех деталей. Чем сильнее разболтаны детали, тем меньше дееспособность всего механизма. Если люфт деталей становится ниже критического минимума, машина и вовсе становится недееспособной. Теперь это просто куча бесполезных частей. Абсолютно то же самое происходит с армией, если дисциплина солдат опускается ниже допустимого. Отлаженный воинский механизм превращается в толпу вооруженных мужиков, опасных как для самих себя, так и для окружающих. Устав армии – это документ, где описан алгоритм работы машины. Нарушение устава есть разбалтывание машины. Чем меньше положение деталей соответствует чертежу, тем ниже качество машины. После определенного минимума машина превращается в бессмысленное скопище деталей, зачем-то связанных между собой в единую кучу. Если нет силы, способной навести порядок, все детали поставить на свое место и заставить их двигаться так, как предписывает устав, куча обречена разложиться. В империи действует точно такой же принцип. Если подданные не будут оказывать должного почтения центральной детали системы, она попросту развалится. Сначала она начнет слабеть. На это обязательно отреагируют соседи. Начнется внешнее давление. Оно будет продолжаться, пока империя не продемонстрирует готовность защищаться. Если этого не произойдет, давление будет увеличиваться. Планету можно сравнить с комнатой, заполненной надутыми шарами. Если в каком-то шарике давление начнет падать, соседние шары, в которых сохранилось прежнее давление, начинают сдавливать сдувшегося соседа. Они будут давить его, пока не займут его пространство полностью. Это закон природы, а не желание отдельных фигур. Усиливающееся внешнее давление на слабеющую империю обязательно породит внутреннюю нестабильность. Нарастающий хаос спровоцирует минимум гражданскую войну. Неизбежна агрессия соседей. Неважно, насколько будет благовиден предлог, под которым произойдет агрессия. Важно, что агрессия неизбежна. Внутренние и внешние разрушительные процессы гарантируют гибель миллионов невинных людей. Избежать этого есть только один способ – быть сильным. Сильным значит соответствовать своей природе. Если конструкция построена на принципе дерева, центральная задача – сохранение величества главной детали. Ей должны подчиняться и согласовываться остальные задачи. Если ствол сгниет, истончится, сломается и прочее, ветви тут же отпадут. Гармоничная структура мгновенно по историческим меркам превратится в хаотичную кучу. Если социальная конструкция построена на принципе корзинки, где нет центральной детали, все прутики равны и сплетены между собой, утрата любого прутика не грозит крахом. Система разрушается только при потере критической массы прутиков. Концепция безопасности каждой системы – охрана своей природы. Безопасность системы «корзинка» зависит от равенства деталей. Поэтому республика – рез дела, публика – общее, то есть общее дело. Ревностно следит, чтобы никакой прутик не набрал лишний вес. Если прутик превратится в ствол, корзинка станет деревом и все рухнет. На первый взгляд не совсем понятно, чем опасно превращение корзинки в дерево и почему крах неминуем. Если прутик станет стволом, другие прутики начнут играть роль веток. Корзинка постепенно трансформируется в дерево. Проблема в том, что в изначальной корзинке есть институт преемственности. Король умер, да здравствует король. Умер генсек, да здравствует генсек. Есть механизм замены ствола новым. Система плодоносит и потому не испытывает потрясения от смены правителя. Мутировавшая в дерево корзинка не плодоносит. Кто пришел к власти корзиночными методами, а потом стал диктатором, тот не может заявить, кем является по факту. Диктатор вынужден называть себя тем, кем не является, не главным стволом, а одним из прутиков. Это исключает наследственный механизм дерева – назначить наследника. Когда диктатор умрет, у фальшивого дерева появятся те же проблемы, которые появляются у монархии, когда правитель умер и не оставил законного наследника. Появляется несколько претендентов на власть. Вокруг них формируются группы. Начинается гражданская война. В теории диктатор может назначить наследника, но это не будет иметь силы. Не успеет остыть тело покойного диктатора, как его наследник, в самом лучшем, можно сказать, в фантастическом случае, продержится до следующих выборов. Но это вряд ли. Ранее было сказано, что социальная система – живое существо. Она сознательно и интуитивно защищается. Технологию защиты определяет природа. Что дереву хорошо, то корзинке смерть. И наоборот, что корзинке хорошо, то дереву смерть. Например, дерево тем прочнее, чем уже свобода личности. Поэтому государство сужает свободу настолько, насколько это возможно. Корзинка ровно наоборот. Чем больше свободы личности, тем она сильнее. Потому государство максимально расширяет свободу. Римская империя была деревом, поэтому обеспечивала прочность соответствующим способом. Тайная полиция выявляла неуважение к императору и жестоко карала виновных, как правило, публично, в назидание остальным. Среди казненных всегда были случайные люди, неосторожно или по глупости оскорбившие величество. Были жертвы ложных доносов и судебных ошибок. Их казнили из-за плохих следователей и халатности. Чисто по-человечески этих людей жаль. Но если жалость ослабляет систему, это не жалость, а глупость или предательство. Можно сказать, пусть лучше 9 виновных избегут наказания, чем пострадает один невиновный. Звучит красиво, но это позерство, показатель, что человек не в теме. Если следовать предложенному принципу, то спасая от наказания одного невиновного, мы по факту создадим ситуацию, где наказанными окажутся миллионы невиновных. Система не может быть совершенной. Как не бывает идеального круга, так не бывает идеальных судов и спецслужб. Наказание невиновных людей – жертва за сохранение безопасности миллионов. Без единичных жертв спасти миллионы невозможно. Самая хорошая война убьет несопоставимо больше невинных людей, чем самый плохой судья. Чтобы избежать войны, нужно быть сильным, а для этого необходимо оставить жалость дома и действовать не так, как нам приятно, а как требует ситуация. Бремя власти из двух зол выбирать меньше. Или вы жалеете невинных единиц, которые гарантированно пострадают от рук судов и спецслужб, но избегаете гибели миллионов невиновных людей от войны и хаоса. Или второй вариант – вы спасаете единиц, обрекая на гибель миллионы таких же невиновных. Выбор невелик – или жалеть народ, или отдельных лиц. Увы, наш мир несовершенен, и третьего идеального варианта нет.